Глава 14. Алло, Шарова. 168-й день проекта. «Выспался, хер старый?» — поинтересовался я у Иваныча, присев на краю разрытой могилки. «А? Сука!» — старый выплюнул землю, попавшую в рот, и протянул руку, забирая у меня бутылку с водой. «Деда, ты как?» Из окружившей могилу толпы вышла Лиля, но тут же скрылась обратно, увидев, как я начинаю поворачивать голову в ее сторону. «Долго я в отключке был? Где эти ушлепки?» Старый вскочил на ноги. Точнее, попробовал это сделать, но, видимо, ноги старый отлежал, пока под землей прохлаждался. И твердо стоять у него не получалось. Пришлось подхватить Иваныча под руку и потащить к скамейке. «Закончились эти твои ушлепки. Ровно через 12 часов, как ты соизволил поймать 3 стрелы лицом, а после собрался искупаться в лавовом озере». Я усадил Иваныча на скамейку и вновь вручил бутылку. Только в этот раз не с водой. «А последнее, что помню, это то, как ты с этим Шапошниковым разговариваешь. После к нему какой-то черт подбежал, и здесь...» Иваныч поморщился и перевел взгляд на толпу, что тихо проследовала за нами. «А что это они здесь собрались? Им заняться нечем, что ли?» «Да всем просто интересно было. Может человек из пятки возродиться или нет?» «Оказалось, что может. Правда, по тройному тарифу и дольше, чем обычно. Так что в ближайшие 3 месяца тебе зарплаты не видать. Будешь на меня за бесплатно работать». «Юморист!» — буркнул Иваныч и принялся стучать себя кулаком по ногам, разгоняя застоявшуюся кровь. «А я и не шучу. Система реально цену заломила за твое воскрешение. Еще в прошлый раз удивлялся, что это за Нобеля потребовали больше, чем обычно, после его катания до буханки». «А ну вон он как!» — ответил я. «Блин, когда был зомби, чистить морды всяким уродам было куда проще!» — проворчал старый. «Че, кстати, с нашими баранами?» «Да ничего особенного. Как и следовало ожидать, этот Шапошников тянул время, надеясь, что его товарищ успеет зайти с тыла. Однако, когда гонец ему сообщил, что второй демиург отстыковался, тот решил, что его кинули. Ну и напал. Я посмотрел в сторону собравшихся и махнул рукой, мол, брысь отсюда. Шелена что-то шепнула на ухо Лили, и та с видимой неохотой направилась в сторону выхода с кладбища. За ней последовал вообще непонятно почему притопавший третий. Шаманка со знахарками явно уходить не хотели. Однако, о чем-то поспорив между собой, все же отчалили. «А че у Арани с руками?» Старый кивнул в сторону, то и дело оборачивающейся жаболютки, которую Мара с Морой тащили под руки, перемотанные бинтами. «Так она твою пятку и спасла, считай. А так бы сгорел с концами. Правда, и сама ожоги получила, но ее кнопка подлечила, а 2 другие твои подружки теперь изо всех сил обхаживают». Огорошил я старика. «Хитрый финт, конечно, ты замутил. Ценой собственной жизни спутниц жизни сблизить. Но повторять подобное я точно не буду». «Скажешь тоже. Спутницы!» Тихо пробубнил Иваныч, и я с удивлением увидел, как он покраснел. «Ты это, только никому не говори. Особенно правнучке. Не поймет она». «Ну да, не поймет, ага. Она же тебя совсем глупая». Кивнул я. «Но-но! Не глупая. Просто она только из своей скорлупы вылезла, и не хочу, чтобы обратно в нее залезла. Я потом ей сам расскажу, хорошо?» — попросил старый. «Да без проблем. Твоя внучка, ты ее и радуй». Не стал я спорить со стариком. «Спасибо», — кивнул Иваныч. «И я так понимаю, что от Шапошникова мы отбились. А че со вторым стало?» «То же самое, что и с первым. Пока третий демиург думал, куда бы приткнуться, войско этого Шапошникова разделали под ноль. Тот лишь чудом успел свалить в свой замок. Однако и это его не спасло. Догнали и наказали». Я откинулся на забор, рядом с которым стояла скамейка, и посмотрел на темнеющее небо. К этому моменту третий демиург соизволил пристыковаться, но на свою беду место он вновь выбрал неудачное, как раз напротив озерной башни. «Заблокировал ему возможность улететь?» — усмехнулся старый. «Если что-то работает, зачем вносить корректировки?» — кивнул я. Жаболюды засели у границы, и пока я заканчивал с Шапошниковым и перекидывал войска, терроризировали третьего демиурга. Его, кстати, Савельевым звали. «Успели переговорить?» «Ага. У самого кристалла, который я ножиком ковырял, дабы ускорить ход беседы». Вновь кивнул я. Оказалось, что эта троица вообще случайно собралась. Пересеклись в одной из таверн, нашли кучу общих интересов. А когда увидели объявление Скрипникова, решили по-быстрому деньжат срубить. «Ну вот и срубили», — усмехнулся Иваныч и, закончив с разминкой, поднялся на ноги. В этот раз он держался на них куда увереннее. Но навались они всей массой, да в правильном месте, шансы были. А так уже мы для подобных вершителей судеб угрозу представляем. Я тоже поднялся. «Ага. Только бы еще научиться определять, кто вершители, а кто угроза. Еще до того, как лоб в лоб сталкиваться». Иваныч поплотнее укутался в простынку, которую я на него накинул, едва тот показался целиком из могилы. «Ого! Из каких это пор мы такие осторожные стали?» «Как стрелы рожей словил, так и стал!» Старик пошевелил челюстью и ткнул себя в лоб пальцем, видимо, вспоминая неприятные ощущения. «Че дальше по плану?» «Пора приступать к сокращению поголовья демиургов. Потратим недельку на добивание уровня Алода, благо осталось не так много. И начнем переходить к активным действиям». Я открыл карту и направил Алод к очередному скоплению. Надеюсь, хоть туда в ближайшее время никто не наведается. Алод Шарова. 173-й день проекта. Ночь. «Внимание! Ваш Алод подвергся демоническому вторжению. Найдите и уничтожьте источник заразы, пока не стало слишком поздно». «Знаете, ну уж очень неудобно спать, когда здоровенные светящиеся буквы плавают перед глазами, а в ушах звучит колокол. Впрочем, в данном случае я системе на ее бессердечность жаловаться не стал. И на другой бок из принципа «назло маме уши отморожу» не перевернулся. Напротив, я весьма быстро вскочил на ноги, толкнул кнопку, которая на этот раз цвет кожи не сменила и рогами не обзавелась, и на ходу одеваясь, выскочил на балкон. «Ну вашу ж мать!» Даже мимолетного взгляда на лагерь, хотя вернее было уже назвать его небольшим поселком, стало понятно, что сама по себе ситуация не разрулится. Демоническое вторжение только-только началось, а я уже слышал многочисленные вопли со всех сторон. А кое-где уже полыхали и отблески разгорающихся пожаров. Но вот че за мания первым делом все поджигать, упыри демонические? Вопрос возник и сразу же исчез, ибо отвечать на него никто не собирался. Так что, вернувшись в спальню, увидел, как кнопка уже успела одеться и дожидается меня, сжимая посох в руках. «Желание забрать меня душу имеется?» На всякий случай поинтересовался я у девушки, на что та лишь покачала головой, прислушиваясь к доносящимся крикам снаружи. «Нет? Ну тогда пойдем». Достав ублюдка, я вышел в коридор и стал спускаться по лестнице на первый этаж. Было тихо, и меня это напрягало, так как минимум еще двое жильцов этой ночью должны были присутствовать в доме. «Шлена!» Негромко произнес я, протягивая руку к двери, ведущей в комнату эльфийки. Однако, прежде чем я успел ее открыть, дверь сама отворилась, и на пороге появилась темная. «Что, организовал очередной праздник, на который меня не позвал?» Деланно насупившись, спросила девушка, при этом стараясь всем своим телом перегородить проход и одновременно закрыть за собой дверь. Однако я не первый день темную знал, так что ей это сделать не дал и просто отодвинул в сторону. «Вот сейчас обидно было. Никакого права на неприкосновенность личной территории», пробормотала оставленная за спиной эльфийка. «Что могу сказать? Комната у темной представляла собой странную смесь свалки и порядка. У входа располагался высокий деревянный шкаф, который буквально вырвало от количества запиханной в него одежды. Зато через полметра располагался стол, на котором можно было разглядеть аккуратные башни из книг. Книги были разложены по алфавиту, и из каждой торчала закладка. Впрочем, мое внимание привлек отнюдь не огромный сборник женских романов. В дальнем углу, там, где стояла кровать, освещенная притащенными с одного из осколков светящимися цветками, дергалось тело, скованное по рукам и ногам. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, кто именно это был. «Вы тут, блин, чем занимались?» — поинтересовался я у Шелены, так как рот у цветочка был заткнут кляпом. «Да так, ничем особенным. Девочки секреты обсуждали». Обезоруживающе улыбнулась эльфийка. А потом она стала вести себя неадекватно, и пришлось ее обездвижить. Насколько до демонического вторжения была обездвижена цветочек, я, естественно, уточнять не стал. Но решил, что со старым переговорю. Возможно, с выбором наставника он немного промахнулся. Лиля тем временем билась в путах, пытаясь что-то выкрикнуть. Однако кляп этой возможности не давал. Впрочем, слушать одержимую я не собирался. А судя по красному цвету кожи, демоническому влиянию она действительно поддалась. Так что, вытолкав темную из ее же комнаты, закрыл за собой дверь. Уверен, эльфийка умеет связывать. И подвергшийся демоническому влиянию цветочек будет в безопасности. Оставалось проверить еще одного постояльца моего дома. Однако в этот раз я никого звать не стал и, толкнув дверь, вошел внутрь. Нащупав на стене выключатель, нажал на него, активируя небольшую лампу под потолком и освещая довольно уютную комнатку. «Николай?» Льющийся с потолка свет разбудил Моллиган и заставил щуриться. «Я проспала? Опять свиней кормить?» «Да-да, сейчас. Сейчас буду собираться». Девушка, откинув одеяло и усевшись на край кровати, встряхнула головой и засопела. «Да, поднять подняли, а разбудить забыли», — пробормотал я, глядя на эту картину. «Можно?» — с предвкушением произнесла Шелена. Однако я тормознул эльфийку и, подойдя к блаженной, ткнул пальцем ей в плечо. «А-а-а!» — взвилась в воздух блондинка, замахав руками. «А-а-а!» — вторил я Моллиган, стоя на месте. «А мне не разрешил», — вздохнула темная. «Николай, что ты тут делаешь?» Перестав визжать и окончательно проснувшись, воскликнула блаженная. «Тебя бужу. Свиньи не накормлены, гоблины из-за этого распереживались и бунт подняли. Говорят, сжечь тебя надобно. Не сразу, конечно, но потом обязательно». С невозмутимым лицом произнес я. Тут еще и кнопка, выглянувшая из-за спины эльфийки, сообщила, что крики снаружи становятся все громче. И в воцарившейся на несколько секунд тишине действительно стали слышны вопли. К сожалению, такую отличную шутку испортила громко рассмеявшаяся Шелена, заставив блаженную включить мозги. Первым делом девушка сообразила, что на ней лишь одна полупрозрачная ночнушка, мало что скрывающая. Так что, вновь взвизгнув и попытавшись отвесить мне пощечину, от которой я увернулся, нырнула в шкаф, где я укрылась за створкой, выкрикивая проклятье и натягивая на себя первое попавшееся. Пока она быстро одевалась, я в двух словах обрисовал сложившуюся ситуацию. «А чего ты тогда такой нерасторопный? Там же люди гибнут!» — поинтересовалась Моллиган, когда мы вышли в гостиную. «Если слишком сильно торопиться, то есть риск опоздать. Возьми». Я протянул девушке один из эльфийских клинков, хранившийся в инвентаре. «Ты же не рассчитываешь отсидеться в доме?» Девушка убрала лук, который зачем-то достала внутри помещения, и с сомнением взяла клинок. «Сначала проверим последнего. Я надеюсь, что последнего гостя сего дома». Тут я бросил взгляд на Шелену, но та отвела взгляд в сторону, сделав вид, что не понимает, о чем я. По лестнице, ведущей на подземный этаж, где находились камеры, мы спустились вместе с блаженной. Честно говоря, я бы предпочел, чтобы мне компанию составила Шелена. Однако оставлять наверху блондинку и гоблиншу, тогда как в любую минуту в дом могла ворваться толпа одержимых, было плохой идеей. «Демиург Шаров, спешу сообщить, что этот инцидент никоим случае со мной не связан». Мы только спустились в крохотное подземелье, а я уже услышал голос плененного демона. «А ты откуда знаешь, что произошло?» С подозрением произнес я, остановившись перед решеткой. «Так я же демон. Я могу ощущать источники демонической энергии», — удивил состоящий в центре камеры Сарит. «Если вас это интересует, то первый появился порядка 1257 биений сердца тому назад. Второй и третий источники стали ощутимы через 201 и 303 биения соответственно. Кстати, интересный момент. Вы в курсе, что скорость биения сердца человека и демона почти идентична? В то же время, как у гоблинов, она значительно выше и не подходит...» Демон, который предпочитал называть себя эрудированным, а остальные просто нудным, замолчал, увидев, как я отпираю дверь камеры. «Ты их просто ощущаешь или можешь определить направление?» — поинтересовался я. «Конечно могу. Это как зуд в голове, и чем ближе к источнику, тем он сильнее». «Зуд или голоса? Ты на нас не накинешься?» — выпалила блаженная, зачем-то поднимая меч и едва ли не тыкая мне в спину. «Ну что вы, госпожа Моллиган?» Демон прижал руки к груди и состроил столь жалобное лицо, что, имея я сердце, расплакался от жалости. «Пока на мне кандалы, я не могу пойти против господина Шарова. Правила системы куда сильнее воли Демиурга». «Ага, знаю я одного. Кто мог бы на этот счет поспорить?» Пробормотал я, указывая демону на выход. «Давай, веди туда, где твоя задница свербит сильнее всего». «Я же про голову говорил», — обиделся Сарит. «Впрочем, понимаю. Ситуация заставляет вас искать способы сбросить психологическое напряжение. Хочу сказать, что с шутками у вас выходит не очень. Однако я читал вашу литературу и смею предположить, что лучшим выходом для вас будет уединиться с госпожой Моллиган на короткий срок, чтобы... Чего? Прошипела блаженная, до которой смысл сказанного демоном дошел сразу же. Так как ты смеешь? Я же бросил взгляд на литературу, столь же аккуратно сложенную, как и в комнате у Шилены. И, покачав головой, толкнул говорливого демона к выходу. Весь обратный путь до гостиной блаженная шипела, будто змея, и освещала нам путь сиянием своего раскаленного от злости лица. На что Сарит, несмотря на все имеющиеся мозги, продолжал приводить доводы о необходимости снятия стресса, естественно, описывая способы, подчеркнутые в женских романах. Несмотря на то, что за стенами дома крики были уже слышны вполне отчетливо, тема дискуссии между блаженной и демоном от чутких ушей темной не ускользнула, что только подкинуло огня в топку и без того пышащий жаром блондинки. Так что я от греха подальше отобрал у той меч и, дав команду взять в руки лук, первый вытолкал наружу, где блаженная, словно с цепи сорвавшись, стала с бешеной скоростью расходовать боеприпасы, на среагировавших на ее появление одержимых, голосящих странные песнопения во внутреннем дворике. «Ни любви, ни тоски, ни жалости», — пробормотал я, переступая через трупы гоблинов, тела которых, как и в прежний раз, были изуродованы многочисленными порезами, сливавшимися в отвратительные символы. «Чего?» Блаженная обернулась на звуки моего голоса и, не глядя, пустила стрелу. Древко с мерзким звуком вошло в глаз жаболюда, отбросив того на спину. «Работай, говорю, не отвлекайся», — произнес я, после чего, запрыгнув на небольшой заборчик и подняв руку, активировал вспышку, пустив луч света в темное небо. «Зачем ты их приманиваешь?» Услышал я голос Шилены. Темная уже достала свой хлыст, но пока потенциальных жертв в пределах доступности не было. И она лишь попинывала тела тех, кого подстрелила Моллиган, проверяя, не нужен ли кому контрольный в голову. «Это не для одержимых, а тех, кто не поддался влиянию демонов». Я кивнул в сторону холма, где располагалась крепость гоблинов. Спустя мгновение с той стороны раздался звук тревожного колокола. «Как минимум парочка гоблинов явно держит оборону». «Э, Робин Гуд в юбке! Сворачивай к кристаллу! Надо бы проверить, как там обстановка». Моллиган что-то выпалила в ответ, но я ее не расслышал, так как увидел, что через невысокие стены полезли одержимые гоблины и жаболюды. И каждый выстрел больно бил по моему отсутствующему сердечку и отнюдь не бездонному карману. И ладно, я смирился с необходимостью кормить ублюдка. Так ведь еще собственноручно убивал одержимых подданных, за воскрешение которых потом мне же и платить. Собственно, следующие 5 минут я шел по дорожке, ведущей к кристаллу, и страдал мысленно, посылая лучи добра этой демонической заразе. Впрочем, вид големов-мамлюков, целых и по-прежнему охраняющих вход в каменный куб, возведенный над кристаллом, слегка меня успокоил. Судя по трупам, коих я насчитал всего с десяток, зараженные сюда соваться и не собирались, а зарубленными оказались бедолаги, которых угораздило стать одержимыми неподалеку отсюда. «Господин Шаров», привлек мое внимание Сарит, когда я закончил раздавать дополнительные приказы големам и убедился, что кристаллу ничего не угрожает. «Один из источников расположен неподалеку. Если подумать и рискнуть сделать предположение о соотношении силы источника и его удалении от возможных...» «Сарит!» «Да, господин Шаров?» «Просто ткни рукой в сторону, где оно может быть!» «Вон там!» Демон указал на стену, на которой, естественно, ничего не было. Зато я точно знал, что если перелезть через нее и пройти по прямой 200 с лишним метров, то можно упереться в недавно открывшуюся таверну, которая работала и этой ночью. «Ну что, надеюсь, все приготовили денежки? Чё-то я сомневаюсь, что старый, став демоном, будет выпивку за так раздавать. Он и в человеческом обличии, и еще тот скупердзей».